К тому факту, что благословение было с ним, а не с кем-то другим. Лаван слушал это с тяжелым прищуром. Через свою соломинку он втянул в себя уже столько пива, что лицо его уподобилось ущербной луне, когда поздно та зловеще багровая выходит в свой путь, а тело разбухло, отчего он расстегнул пояс, скинул кафтан и сидел в одной рубахе, скрестив свои мускулистые руки на полуобнаженной, мясистой в завитках седовато-черных волос груди. Неуклюже наклонившись вперед, с круглой спиной, он сидел, поджав ноги на своей лавке, и, как человек, искушенный в делах практических и хозяйственных, собирал сведения об имуществе, которым хвалился его визави, и которое он, Лаван, остерегался признать таким завидным. Он нарочно сомневался в этом имуществе. Оно казалось ему несвободным от долгов. Разумеется, Яков на это всячески напирал. В конечном счете, Исав — человек проклятия, а благословен его брат. Но и с благословением, если учесть способ, каким оно было получено, связана доля проклятия, которое, несомненно, как-то скажется. «Таковы боги». Все они одинаковы. Здешние ли, с которыми Лаван, конечно, должен был ладить, или безымянный, вернее, не имеющий определенного имени Бог Исаковых близких, которого он, Лаван, знал и тоже до известной степени признавал. Боги желают и заставляют действовать, а расплачивается человек. Над достоянием, на которое полагается Иаков, тяготеет долг, и спрашивается, с кого он взыщется. Яков уверял, что он совершенно свободен и чист. Он почти не действовал, он просто предоставил случиться тому, что случиться должно было, и то с тяжелым внутренним сопротивлением. Бремя лежит разве что на деятельной Ревекке, которая все подстроила. «Проклятие падет на мою голову», — сказала она, — сказала, правда, только на всякий случай, на случай, если отец распознает обман. Но слова эти выражали ответственность, которую она взяла на себя, а его дитя, она по-матерински, считала ни в чем не повинным. «Да, по-матерински», — сказал Лаван. После пива он тяжело дышал ртом, и верхняя часть его туловища косо осела вперед. Он выпрямил ее, и она, качнувшись, повалилась в другую сторону. «По-матерински, как все матери и родители, как все боги». Родители и боги благословляли своих любимцев одинаково двусмысленно. Благословение их было силой и шло от силы, ведь и любовь была только силой, а боги и родители благословляли своих любимцев из любви сильной жизнью, сильной и своим счастьем, и своим проклятием. Вот как обстояло дело. Вот что такое было благословение. «Проклятие падет на мою голову» — это только красивые слова. Материнская болтовня, не знающая, что любовь — это сила и благословение. Сила и жизнь — это сила и ничего больше. Ревека — всего только баба. А он, Иаков, благословенный, на имуществе которого лежит главное бремя расплаты за обман. «С тебя взыщется», сказал Лаван отяжелевшим языком и указал на племянника отяжелевшей рукой и отяжелевшим пальцем. «Ты обманул, и тебя обманут. Абдехеба, пошевели языком и переведи ему это, несчастный. Я купил тебя за 20 шекелей, и если ты будешь спать вместо того, чтобы переводить, я на неделю закопаю тебя в землю по самые губы, болван». «Тьфу ты», сказал Иаков и плюнул. «Уж не проклинает ли меня отец мой и брат? В конце-то концов, я, по-твоему, кость от кости твоей и плоть от плоти твоей или нет?» «Да», — отвечал Лаван, — «ничего не скажешь, ты действительно кость от кости и плоть от плоти моей. Ты правдоподобно рассказал мне о Ревеке, об Исааке, о красном Исаве. Ты, Иаков, сын моей сестры, это доказано. Дай мне обнять тебя. Но рассмотрим положение вещей на основе твоих же данных и извлечем каждый для себя выводы по законам хозяйственной жизни. Я убежден в правдивости твоего рассказа, но у меня нет повода восхищаться твоей откровенностью, ведь чтобы объяснить свое положение, тебе только и оставалось, что быть откровенным. Итак, ты сказал раньше неправду, заявив, что Ревека послала тебя сюда для того, чтобы оказать мне внимание».